Глава 6. Зверь сходит с неба. Дневной свет кончился, остались одни звезды. Когда выяснился источник призрачных звуков, и Персиваль наконец затих, Ральф и Саймон неловко подняли его и поволокли к шалашу. Хрюша не отставал от них ни на шаг, несмотря на отважные речи, и трое старших разом нырнули в соседний шалаш. Шумно шурша шершавой листвой, долго смотрели на черный в звездную искорку выход к лагуне. В других шалашах то и дело вскрикивали малыши, раз даже кто-то большой заговорил в темноте. Потом и они уснули. Лунный серп всплыл над горизонтом, такой маленький, что даже вися над самой водой, почти не бросал в нее дорожки. Но вот в небе зажглись иные огни. Они метались, мигали, гасли, а до земли отзвуки боя в 10-мильной высоте не доходили и слабеньким треском. Но взрослые все же послали детям сигнал, хотя те уже спали и его не заметили. Вспышка раскроила небо огненной спиралью и тотчас снова стемнело и вызвездило. В звездной тьме над островом Кляксой проступила фигурка. Она полетела вниз, бессильно мотаясь под парашютом. Переменные ветры разных высот, как хотели, болтали, трепали и швыряли фигурку. Потом в 3 милях от земли ровный ветер проволок ее по нисходящей кривой по всему небу и перетащил через риф и лагуну к горе. Фигурка повалилась, уткнулась в синие цветы на склоне. Но и сюда задувал ветер. Парашют захлопал, застучал, вздулся, и тело скользнуло вверх по горе, бесчувственно загребая ногами. Ярд за ярдом, рывок за рывком, ветер тащил его по синим цветам, по камням и скалам и, наконец, швырнул на вершину среди розовых глыб. Тут порывом ветра спутало и зацепило стропы, и тело, укрепленное их сплетением, село, уткнувшись шлемом в колени. Ветер налетал, стропы натягивались иногда так, что грудь выпрямлялась, вскидывалась голова, и тень будто всматривалась за скалы. И как только ветер стихал, слабели стропы, и тень снова роняла голову между колен. Ночь сияла, по небу брели звезды, тень сидела на горе и кланялась, и выпрямлялась, и кланялась.